Кирилл даже и предположить не мог, что его совместная жизнь с Марианной настолько быстро станет тем, от чего он убежит черт знает куда. Он даже не задумывался, что самолично съездит в гостиницу, где будет отныне ночевать даже без мысли, пока вернуться к Марии. Эти скриншоты экрана, которые до сих пор стояли перед глазами, перевернули его жизнь с ног на голову. И если с первым разом он готов был смириться, то с тем, что Марианна, его чистая девочка, занималась такими извращениями, пока они были не вместе, нет. Конечно, он инициировал разговор, когда только Эмиль прислал ему весь этот ужас. Мари сначала залилась краской, а потом вдруг превратилась в деву-воительницу. Она заявила ему со всей уверенностью, его не должно касаться, что и как она творила, когда они не встречались, и он жил с женой. Потом и вовсе перешла на крик и стала вопить, что он не имеет права ей указывать, раз все это время занимался своей семьей и дочерью. Уверяла, что когда они сошлись, она даже думать о подобном занятии перестала, но он уже ей не верил. А даже если бы и смирился впоследствии с мыслью, что Марианна занималась проституцией те 2 года, что они не были вместе, увиденное уже оставило на нем отпечаток. Образ Мари для Кира перестал быть таким нежным, воздушным и чистым. Она запятнала его, и это было не отмыть никогда. От Марианны Кирилл ушел и пока не знал, надолго ли. Но, живя в гостинице, лежа вечерами и глядя в потолок, он думал вовсе не о ней. Вернее, не только о том, что она вытворяла с другими мужчинами, как то было на видео, которое он извернулся и нашел в сети. Он размышлял об Ане, вспоминал жизнь с нею, то, какой честной и открытой она была, и то, как он ее предал. Даже помыслить о том, что Анна могла поступить так, как это сделала Марианна, было глупым. А может, в этом и состоял весь ответ на вопрос, почему это случилось с Киром? Потому что он ступил. Ступил так, что сейчас самое время было выдать ему звание «Идиот года». Ну, или века. Марианна обрывала телефон, а он не подходил к нему, потому что пока не хотел ее слышать. Он не знал, как поступить и что делать с теми чувствами, которые трансформировались в отношении Мари во что-то противное. Поэтому, взяв паузу, решил сделать то, чего ему так отчаянно хотелось. Поехал к жене и дочери. Но когда вошел в квартиру, понял, что Аня привела сюда того самого типа, которого он уже видел с ней однажды. «А ты в курсе, что все еще мне жена, чтобы таскать в наш дом левых мужиков? Да еще и при моей дочери!» С этими словами он улетел на кухню, не удосужившись даже тем, чтобы разуться. Один вид этого хмыря, который, как ни в чем не бывало, уминал борщ за столом в его доме, просто уничтожил все остатки здравого смысла. «Это ненадолго», — заявила Аня, за мгновение превратившись в фурию. Она подскочила с места и, встав так, что оказалась между ними, как будто готова была защищать до последнего этого мужлана, сложила руки на груди. «Вчера я отправила заявление на развод, и не тебе говорить мне про левых мужиков, Михайлов!» Она пылала праведным гневом, а вот спесь Кирилла от того, что он услышал, отчасти слетела. «Заявление на развод. Да, он ведь сам хотел свободы, чтобы быть с Марианной, хотел называться ее мужем. Но все это было до момента, когда он понял, что Мари запятнала себя тем, что стала шлюхой. «Ань, я пойду, наверное», — сказал этот самый хмырь. «Как там его звали?» Или Нюра его не представляла. В любом случае, пусть проваливает к чертям. Со своей женой он предпочтет беседовать без посторонних ушей. Она развернулась к нему. Стояла такая незнакомая, не похожая на ту Аню, которую он знал. Как будто их новое расставание закалило ее, сделало другой. «Егор, извини, но давай действительно я приглашу тебя на нормальный обед тогда, когда почти бывший муж перестанет делать из моего дома проходной двор. А на пикник мы с Алиской, конечно же, поедем». Она повернула голову и смерила Кирилла взглядом, как бы говоря: «И только попробуй на это что-то возразить». А он стоял, понимая, что даже если будет орать на всех кругом, ничего не добьется. Он потерял возможность как-то влиять на жизнь жены и даже дочери. И если не очухается и будет вопить, как потерпевший, то уж точно добьется того, что Аня сменит замки и на пушечный выстрел не подпустит его к Алиске. «Тогда до встречи. Созвонимся», — сказал Егор. Он прошел мимо Кира, намеренно задев его плечом. Михайлов приказал себе не реагировать. «Еще посмотрим, кто кого». А когда этот черт ушел, Кирилл прошел вглубь кухни и опустился на стул. Сидел, смотрел кругом себя, жадно впитывая те ощущения, что рождались в душе. Уют, к которому он привык, раньше воспринимался им как должное. А сейчас, при виде знакомых вещиц, на сердце было так тепло и как-то горько. «Ты подала на развод?» — спросил он жену, когда она устроилась за столом, предварительно убрав с него тарелки с недоеденным супом. Ему борща не предлагала. Это он отметил про себя и тут же мысленно усмехнулся. Тоже с горечью. «Да, Кирилл, я подала на развод», — уверенно и спокойно ответила Аня. «Мне звонила Света Багрова. Она сказала, что видела вас с Марианной в ресторанчике, и ты рассказывал, что скоро вы поженитесь. Вот я и решила не затягивать с тем, что для тебя теперь является обузой. Так что решим все быстро при помощи суда». Она едва успела договорить, как с губ Кирилла сам по себе сорвался вопрос. «А если я не хочу больше развода? Если ты не права, и это для меня не обуза?» В ответ Аня округлила глаза, ее брови поползли наверх, а потом она запрокинула голову и весело расхохоталась. И в этот момент Кирилл почувствовал себя полнейшим дебилом. Отсмеявшись, Аня покачала головой и, вдруг потянувшись, положила ладонь на лоб Михайлова. «У тебя случайно не температура?» — спросила деловито, и Кир помотал головой. Едва не замычал от удовольствия, но когда жена убрала прохладные пальцы, испытал нечто вроде разочарования. «Издеваешься?» — спросил, прищурившись. На лице Анны появилось тревоженное выражение. Она поднялась из-за стола и стала шарить в шкафчике над плитой. Там Аня держала лекарства и всякую лабуду, которую можно было спасти во время болезни, и не отрывать врачей от их занятий. «Не издеваюсь», — пробормотала жена. «Точнее, сначала это был сарказм, а теперь...» Не договорив, она вручила ему градусник, предварительно его встряхнув, и велела: «Мери температуру». Кириллу ничего не оставалось, как взять термометр и сунуть его под мышку. Эта забота Ани была ему приятна, хотя раньше такое он воспринимал как обыденность, порой раздражающе навязчивую. А сейчас подумалось почему-то, стала бы так делать Марианна. Хлопотать, заботиться, волноваться. Хотя о чем это он? У нее есть дела поважнее. Как выставить себя подороже, чтобы заинтересовать мужиков побогаче? «Кирилл, извини, но у меня так и просится шутка про климакс», — хохотнула Анна, снова устроившись напротив него. «Ну уж прости, только женщины в этом периоде настолько мечутся по своим желаниям и потребностям». Михайлов очень тяжело вздохнул. Та Аня, что была с ним 2 года назад, что простила ему первое предательство, она ведь очень сильно изменилась. С этой новой женой он понимал одно — вернуть ее будет почти невозможно. Это осознание послало по спине волну озноба. А может, виной тому была температура? Один черт. Но представлять себе, что Анна просто станет ему бывшей, у которой потом появится вот такой вот Егор, или как его там, было ужасно. Он что, будет вот так же приходить в его дом, садиться за его стол и есть борщ? Черт бы его подрал. И нет, даже если развода ты уже по каким-то причинам не хочешь, я не передумаю и не заберу заявление. Наша дочь не заслуживает того, чтобы у нее была семья, в которой папа пару раз потоптался по маминым чувствам, предал ее, изменил. А потом, когда его выгнала молоденькая девчонка, вернулся, как ни в чем не бывало. «Мари меня не выгоняла», — заявил Кирилл. «Я сам ушел и сейчас живу в отеле». «А какая разница?» — пожала плечами Аня. «По правде говоря, вообще никакой. Ваши отношения с любовницей или будущей женой — это только твое дело. От тебя я прошу немногого — быть хорошим отцом Алисе и не лезть в мою личную жизнь. которая теперь с твоей никак не пересекается». Она не стала дожидаться, пока Кир ответит, и протянула руку. «Давай градусник». Михайлов немного помедлил. Пришел он сюда вовсе не для того, чтобы давать жене нагоняй за что бы то ни было, хоть это и произошло. Просто его так потянуло домой, к Ане и Алиске. «О, Кир, да ты ведь пылаешь!» — воскликнула Анна, взяв термометр и взглянув на него. 38,6! Мамочки!» Она вскочила снова и опять стала шарить в шкафчике. Обычно, когда у Кирилла был жар, Аня тут же велела ему ложиться в постель, а сама давала лекарства и бросалась варить морс и заказывать мандарины. А сейчас, как предполагал Михайлов, его попросту выставят вон. «Держи, прими сейчас одну и вторую на ночь», — сказала ему Аня, выдав блистер с таблетками. «И давай ты заедешь к нам потом, когда выздоровеешь». Она отошла от него на пару метров, как будто он уже успел раскидать свои вирусы куда ни попадя, и теперь от Кира нужно было держаться подальше, как от прокаженного. «Выставляешь за дверь?» — невесело хмыкнул Кирилл, поднимаясь из-за стола. Он понимал, что самым верным будет уехать, потому что этот дом больше не его. Да и подвергать Алису вероятности заболеть — последнее, что он станет делать. Но так не хотелось покидать эти стены. «Позвони потом и расскажи, как ты», — не ответив на вопрос, попросила Аня. Михайлов кивнул и направился к выходу из квартиры. «Алиску за меня поцелуй. Я приеду и погуляю с дочерью, когда мне станет лучше, если ты не против», — сказал он. В ответ Аня нахмурилась и поджала губы. В памяти всплыл тот разговор про деньги, думая сейчас о котором, Кирилл испытывал лишь муки совести. «Посмотрим», — тихо ответила жена, и когда он вышел прочь, заперла за ним дверь. Стоило только сесть в машину, Кир почувствовал, что тело начинает ломить еще больше. Приняв таблетку, он прикрыл глаза и сжал переносицу пальцами. Телефон пиликнул входящим сообщением, и Михайлов, прочитав его, вздохнул. «Где мы можем встретиться? Это очень важно», — написала ему Мари. Бегать и дальше от нее или разговоров с нею Кирилл не желал. Сообщив в ответном сообщении, что он через полчаса будет возле отеля, в котором жил, Михайлов пару минут посидел, приходя в себя, и направился в гостиницу. О чем с ним хотела говорить Марианна, он не знал, но предполагал, что она вновь бросится заверять его в том, что все ее развлекушки с кучей мужиков в прошлом. А ведь дело было вовсе не в том, что Мари бросила свои занятия, когда вновь стала с ним встречаться. Суть состояла в той чистоте, которую он видел в Марианне и которая его влекла. Теперь от нее ведь не осталось и следа, и это отталкивало. Когда он припарковал машину на стоянке отеля, тут же нашел глазами Мари. Она сидела на скамейке и, завидев его, поднялась ему навстречу. Михайлов приблизился к этой маленькой, но уже такой взрослой женщине, не зная, с чего начать и что именно ей сказать. Но Марианна опередила его, произнеся всего три слова. Скинув на него взгляд, в котором сквозили надежда и мольба, она прошелестела то, что показалось Кириллу приговором. «Я беременна, Кир». Как ведь быстро все переменилось в его жизни. Вот он готов был носить Мари на руках, если бы она сказала о своей беременности пару недель, да даже неделю назад. И вот он стоит, растерянно хлопая глазами, и надеется, что это ошибка. Ей ведь всего лишь нужно было оставаться той Марианной, которую он полюбил, которую едва ли не боготворил. Всего лишь не нужно было пачкать себя сомнительными связями с другими мужиками. Черт побери! Неужели так сложно принадлежать только ему, быть только с ним? Да он, как почетное дерьмо, готов был даже урезать содержание собственной дочери ради Марии. «Это точно?» — спросил, когда она закусила губу. Марианна сегодня не накрасилась и сейчас выглядела особенно трогательной и нежной. Делала ли это намеренно? Кир не знал. Да и как-то неважно это было в общем и целом. «Точно. Я не думала, что придется тест делать. Все ждала и ждала, когда все начнется. А тут...» Она всхлипнула и закрыла лицо руками. Они обсуждали с ней, что детьми им заводиться не станут, по крайней мере, сейчас. Причем инициатором этого разговора была сама Мари. Это было в тот момент, когда у него снесло от Марианны крышу еще в первый раз. И Киру казалось, что с тех пор ничего не изменилось, особенно учитывая тот факт, что не так давно у Михайлова родилась крошка-дочь. Но что делать с беременностью Марианны теперь? «Хорошо, что дальше?» — задал Кир вопрос и почувствовал себя идиотом, хотя он, кажется, уже начинал привыкать к этому состоянию. «Что дальше?» Марианна потерянно опустилась обратно на скамейку и стала реветь. «Откуда я знаю, что дальше? Я не мужчина, не мне решать такие вопросы!» Михайлов от сказанного изумился так, что у него брови оказались чуть ли не на макушке. Нет, он, конечно, совсем не снимал с себя ответственности, но справедливо полагал, что только женщина должна в первую очередь понимать, готова ли она к рождению ребенка. Это ее тело, ее судьба. «Нет, Мари, решать только тебе. Я не стану заставлять тебя избавляться от ребенка, ровно как и не буду заставлять его вынашивать и рожать. Я поддержу любой твой выбор». Он опустился рядом с ней, стараясь держаться подальше, учитывая, что ему не здоровилось. «Но я скажу, чего не потерплю. Лжи. В любом ее проявлении». Она перестала всхлипывать и посмотрела на него. «Ты стал другим, Кирилл», — проговорила Мария едва слышно. «И я знаю, что в этом есть и моя вина». Михайлов коротко и зло рассмеялся. Объяснять Марианне какие-то очевидные вещи он не станет точно. Достаточно того, что она на него не кричит в запале, что все эти скрины, присланные Эмилем, принадлежали другой жизни. «Да, Мари, я стал другим. И, честно говоря, сам удивлен тому, что это случилось настолько быстро». Он сделал несколько рваных вдохов. Достаточно ли было того, что сегодня услышала Таня, чтобы решить, что семейная жизнь с ней была в прошлом? Нет. Пока не встретился с Марианной и не услышал про ее беременность, у него еще была надежда на то, что все можно повернуть вспять. Но сейчас ситуация перевернулась на 180 градусов. «Итак, если ты ждешь от меня решения, задам вопрос», — проговорил он. «Ты хочешь оставить этого ребенка?» Мари посомневалась ровно долю секунды, после чего решительно кивнула. «Я тебе уже сказала, что все эти истории с веб-камерами, они в прошлом. Я просто была без денег». «Даже если бы тебе пришлось упрашивать корку хлеба, ты не должна была падать так низко, Мари!» Он выкрикнул эти слова и вскочил на ноги, смотрел на нее сверху вниз. А Марианна сжимала голову в плечи и глядела в ответ растерянно и расстроенно. «Кирилл, мне очень жаль, что ты настолько во мне разочаровался!» Пролепетала она, и из Михайлова словно выпустили воздух. Нужно было заканчивать все эти беседы и идти отдыхать. А то таблетки Ани, конечно, действуют, но никакие лекарства не спасут, если не соблюдать постельный режим хотя бы первые пару дней. «Сделаем вот так. Я в отель, где сейчас живу. Ты домой», — сказал он. «Почему?» — прошелестела Марианна. «Потому что я приболел. Но когда приду в себя, мы съедем из той квартиры, которую я сейчас снимаю. Нам она не по карману. Найдем ту, которая поменьше и не такая роскошная». Он внимательно смотрел на Мари, говоря эти слова. Уловил, что она сначала выразила недовольство его словами, потом все же смирилась. «Хорошо», — проговорила Марианна тихо. «Ну а дальше будем жить вместе и строить семью». Кирилл не сдержался и насмешливо ухмыльнулся. После того, что узнал про Мари, семья, такая, какая у него была с Аней, показалась гротеском в контексте его существования, сидящей рядом с женщиной. Но, может, она научится не только задницы на камеру крутить и спать с богатыми папиками, а еще и быть хорошей женой и матерью. «Все, я пойду, Марианна. Отлежусь, поправлюсь и приеду к тебе». Проговорив эти слова, Михайлов поднялся и направился в сторону машины. «Кир!» — окликнула его Мари. И когда он обернулся, спросила. «Ты хоть рад?» «Очень», — соврал Кирилл, после чего удалился быстрым размашистым шагом.